на ужасающем процессе, не уступающем средневековым судилищам, Николай Иванович пережил последние мучительные дни своей жизни, и откуда он вышел после смертного приговора, вдохнув в последний раз. Вдохнул ли? Земной нетюремный воздух, глоток жизни. В январе 34-го, возле этого кажущегося мне теперь мрачным здания, именно там, таковы хитросплетения судьбы. Наше чувство вырвалось, наконец, на простор. Мы были немногословны. Долго будешь оставлять мне свои записочки? Ты полагаешь, они меня никак не тревожат? Николай Иванович стоял возле меня, взволнованный, покрасневший, в своей кожаной куртке и сапогах, пощипывая свою тогда еще ярко-рыжую солнечную бородку. Тот миг был решающим. «Ты хочешь, чтобы я зашел к тебе сейчас же?» — спросил он. «Хочу», — уверенно ответила я. «Но в таком случае я никогда не уйду от тебя. Уходить не придется». От Дома Союзов до Метрополя рукой подать. Больше мы не расставались до дня ареста Николая Ивановича. 27 февраля 37 года, опять 27, каковое число, когда, уходя на последнее решающее заседание февральско-мартовского пленума ЦК, понимая, что его ждет арест, он пал передо мной на колени и просил не забыть ни единого слова его письма будущему поколению руководителей партии. Просил прощения за мою загубленную жизнь, просил воспитать сына большевиком. «Обязательно большевиком!» — дважды повторил он. Так в камере, бросая взгляд из прошлого в мрачное настоящее и беспросветное грядущее, в ту черную безысходность, мне стало мучительно жаль утраченных, непрожитых с Николаем Ивановичем относительно спокойных лет. Тем не менее, когда мне приходилось сделать вывод, что наша совместная жизнь была столь коротка, у меня не было и по сей день нет ощущения полной правды, потому что живет во мне чувство более долгой близости. Я окинула взором камеру, вглядываясь в зловещий верхний угол. Мне так мучительно захотелось видеть Николая Ивановича, что я искала глазами даже того распятого, бледно-синего. Но видение не повторилось. Мрак, тишина, удручающее одиночество. В середине августа послышалось привычное громыхание дверного засова. Надзиратель отпер дверь, и в камеру ввели женщину. Так рядом со мной оказался живой человек. Моя сокамерница Нина Лебедева была значительно старше меня, ей было уже за 40. По ее словам, она также была вновь арестована в лагере, где отбывала 5-летний срок заключения по статье КРД «Контрреволюционная деятельность». В то время это была распространенная статья. Вторично ее обвиняли во вредительстве в связи с пожаром в лагере. И такое обвинение стало привычным. Первое время Лебедеву часто допрашивал тот же Сквирский. Она приходила после допроса и рыдала. Как старшая, она относилась ко мне покровительственно, даже тепло. После длительного одиночества я испытывала потребность в живой человеческой речи и вполне доверилась Лебедевой. А напрасно. Я открыла ей, кто я, рассказала, в чем меня обвиняют, поделилась своими соображениями о том, каким образом могут создать неизвестную мне контрреволюционную организацию молодежи. Назвала фамилии сыновей Свердлова, Осинского, Ганецкого, Сокольникова. Все, кроме Свердлова, дети репрессированных революционеров-большевиков. Словом, я сама через эту Лебедеву подсказала Сквирскому тему для сценария. Я часто повторяла вслух свои стихи, чтобы не забыть. Возможно, она их незаметно записывала, а, быть может, запоминала, так или иначе и они оказались в моем деле.